Операцию разработал заместитель Файры капитан Инквизитор Сарк. Сейчас он координировал слаженные действия абордажных команд и верных империй офицеров и низших чинов. Файра и штабс-инквизитор забрались в третий десантный бот и едва успели занять свои места, как Сарк объявил минутную готовность. Люки задраили, люди напряглись. Отсчет закончился, и первый десантный бот стартовал к цели. Файра сглотнула, предчувствуя тошноту, и тут же ускорение вжало ее в противоперегрузочное кресло. «Крейсер открыл заградительный огонь», — раздался голос пилота. «Держитесь, сейчас немного потрясет». Снова накатила тошнота. Файра на секунду пожалела, что полезла в эту жестянку. Десантные боты были лишь бронированной модификацией межкорабельных челноков. Причем слово «броня» носило больше условный характер. Она коснулась сенсора, и из коммуникатора возникла трехмерная модель крейсера. Изредка на орудийных башнях, оказавшихся в руках мятежников, загорались яркие точки, обозначающие выстрелы. Трансляция шла с первого бота. От удара по корпусу бот вздрогнул, его мотнуло и несколько раз крутануло вокруг своей оси. «Держитесь!» – выкрикнул пилот, стараясь вернуть устойчивое положение подбитому аппарату. Справа по борту образовалась трехметровая пробоина. Плазма, прошедшая вскользь, буквально слезнула часть борта и пяток кресел с сидящими в них десантниками. Файра зажмурилась. Теперь она была уверена, что идея идти вместе со штурмовой группой не просто безумная, а идиотская, граничащая со слабоумием. Но пилот оказался талантливым. Бот перестал вертеть, корабль выровнялся и вошел в мертвую зону. «Приготовиться к стыковке!» Тряхнуло жестко. Если бы не страховочные ремни, Файра бы сейчас как мячик летала бы по салону, отскакивая от стены переборок. Щелкнул запор шлюза, и абордажная команда сгрудилась у выхода. Навир и Файра держались позади. Это не их бой. «Вперед!» – раздалась команда штурм-лейтенанта. Шлюз открылся, и десантники, дав нестройный залп, перешли на мятежный крейсер. «Сарк!» – задействовал личный канал, вызвала капитан-инквизитора Файра. «Доложи обстановку!» «Штурм начался!» – раздался в наушнике голос координатора. Штурмовые группы закрепились, им удалось отбить посадочную палубу. Потери высоки, но не критичны. Высадка второй волны выполнена на 70%. Потеряны два десантных бота. В челнок заглянул один из членов абордажной команды. «Госпожа Файра, вы можете выходить, помещение безопасно». Княгиня подняла руку в знак того, что услышала, и вышла из корабля. Окинув взглядом ангар, она быстро оценила обстановку. В углу большая куча тел, часть из которых в гражданских скафандрах. Их намного больше, но хватает и фиолетовых. Справа пристыковался очередной бот, из которого высыпали 20 десантников, тащивших какую-то установку. «Что это, Навир?» – поинтересовалась Файра. «Лазерный резак, госпожа флот-инквизитор. Переборки и шлюзы резать, все заблокировано». Десантники подтащили его к шлюзу и в течение пары минут вскрыли его. С другой стороны загрохотали беспорядочные очереди, в ответ полетели гранаты. Коридор потонул в разрывах, но едва они стихли, туда уже вбежали десантники. «Капитан Инквизитор Ритон, ответьте!» – сделала запрос Файра. «Госпожа, вы на крейсере?» – удивился Ритон. «Да, я лично командую операцией. Сейчас я нахожусь на посадочной палубе. Уточните обстановку». «На нас давят. Единственный выход уцелеть для мятежников – это захватить мостик. Мы уступили им шестую палубу. Количество восставших выросло. Как нам удалось выяснить причину? Очередной слух, что будто вы не собираетесь никого щадить. Все, кто участвует в мятеже или нейтрален, будут уничтожены». Файра знала, кто распространяет эти слухи, и ей это было на руку. Неспособность адмирала контролировать ситуацию отдавала ей в руки все больше рычагов управления. «Приказываю разгерметизировать занятые мятежниками отсеки. «Слушаюсь, госпожа флот-инквизитор», — отчеканил Ритон. «Вы обрекаете на смерть 3000 человек, ведь у половины из них нет скафандров», — выйдя на связь, зло бросил Нарс. «Предатели Империи должны быть уничтожены. Я делаю это с максимальной эффективностью. Им ничто не мешало встать на сторону флот-капитана, но они предпочли остаться в стороне. Это их плата». Голос Фары был полон равнодушия. А на палубу один за другим садились новые десантные боты. «Все отсеки, занятые мятежниками, разгерметизированы», — доложил Ритон. Штурм все продолжался. Фара и неотступно следующий за ней Навир шли вслед наступающим штурмовым группам. Повсюду были тела. Сотни тел. Они забивали проходы, и их приходилось растаскивать. Они были обезображены, словно какой-то великан выдавливал людей, точно тюбики с наполнителем, а некоторых просто выворачивал наизнанку. И везде вокруг была кровь. Литры крови. Некоторые тела были целыми благодаря скафандрам, но не менее мертвыми. Справа из-за запертой двери выскочил человек. Все случилось, как в замедленном кино. Фаера даже успела разглядеть его безумные глаза. У него в руках была штурмовая винтовка, но он даже не вспомнил о ней. Фаера спокойно вскинула свою и короткой очередью с 2 метров выстрелила прямо в защитный щиток шлема. Тот раскололся, а следом за ним разлетелась и голова. Мертвец рухнул ей прямо под ноги, и она, не задумываясь, перешагнула через труп. А Навир, сорвав с пояса штурмовую гранату, забросил в комнату, из которой выскочил полубезумный мужик. Так они прошли еще 2 палубы. Штурмовые группы шли вперед, почти не встречая сопротивления. Противник был буквально раздавлен. Способ захвата, выбранный Фаерой, был варварским, но очень действенным. Она разом избавилась от балласта. 3000 человек лишились жизни за несколько минут. Бой кипел где-то впереди, но Фаера не рвалась туда. Не ее это дело. Для этого существуют здоровенные мужики. А она рождена, чтобы управлять ими. Бой превратился в бойню. Дольше всех сопротивлялись оружейные башни и палуба, на которой собрались основные силы бунтовщиков. Около 40 отчаявшихся людей были загнаны в неширокие коридоры крейсера на 5-й палубе. Все, что они смогли сделать, так это баррикады на скорую руку. Хотя они оказались на удивление эффективны. Продвижение штурмового отряда остановилось. Наступающий с мостика отряд под командованием Ритуна тоже встал. Их встретили у лифтов. Понеся потери, офицеры и остатки службы безопасности откатились на 6-ю палубу. Фаера протиснулась через сгрудившихся в коридоре штурмовиков к командиру абордажной команды. «Винек, докладывайте». «Мы встали, госпожа. Наши пули не способны пробить баррикаду. Других боеприпасов нет. Они заблокировали центральный коридор и ведут прицельный огонь из укрытия. Для гранат слишком далеко». Фаера прошла мимо почтительно расступающихся десантников, следом не отставая ни на шаг, следовал верный Навир. В небольшой технический коридор перед баррикадой набилось человек 20, но огонь могли вести 1, максимум 2 бойцов. Княгиня дотронулась до плеча стоящего к ней ближе и попросила уступить место. Увидев нашивку флот Инквизитора, десантник почтительно кивнул и отступил в сторону. Фаера быстро выглянула и тут же спряталась. По металлической стенке прошлась короткая очередь. Угол держали под прицелом, и высунуться было проблематично, не говоря уже о том, чтобы вести прицельный огонь. Баррикада была в шагах в 50, сложена из различных стальных конструкций, сваренных на скорую руку между собой, но при этом она давала хорошее укрытие от пуль абордажной команды, которые либо рикошетили, либо просто плющились. Без тяжелого вооружения подобное укрытие было не взять. Фаера изолировала шлем от остального скафандра и быстро извлекла из кобуры плазменный пистолет. Стрелять вдоль коридора было безопасно. К тому же против подобного оружия в корпус давно начали вставлять специальный материал, гасящий действие плазмы. Фаера еще раз выглянула, оценивая изменения обстановки. после чего присела и, быстро высунувшись, дважды нажала на курок. Пистолет не давал отдачи, только легкую вибрацию. Снова выглянув, она обнаружила парочку внушительных дыр в баррикаде размером с голову. Куда дальше угодили заряды, видно не было, но огонь ослаб. Файра еще дважды нажала на курок. Батарея была полная, на 500 выстрелов. Так можно целый день развлекаться. После 16-го выстрела оборона баррикады потеряла всякий смысл. Конструкция уже не могла защищать укрывшихся за ней мятежников. В коридор выдвинулись пара десантников со штурмовыми щитами и поддержали атаку Файры огнем, не давая защитникам высовываться. «Винек, теперь ваша очередь», — убирая пистолет обратно, удовлетворенно произнесла она. Штурм-лейтенант согласно кивнул и отдал приказ. Десантники пошли вперед, почти не встречая сопротивления. «Живых не брать», — бросила вдогонку Файра. «Все равно потом вешать». Винек еще раз поклонился и пошел следом за наступающим отрядом. Бой был закончен. Теперь тяжелые магнитные подошвы штурмовых скафандров шли по телам мятежников.